Я хочу говорить так, чтобы меня понимали. Понимали смысл того, о чем я хочу говорить. Я хочу, чтобы меня, прежде всего, понимали те, кто понимает мой родной язык. Стучусь в равнодушные сердца. До них хочу достучаться, разбудить их к жизни, сказать о ней свои слова, о том, что жизнь не так плоха, что в ней много скрытого хорошего, благородного, чистого, свежего. Но слушать не хотят. Им подавай вальс из метели. Те же, кто считает себя знающими любителями искусства, с ними мне совсем нечего делать. Их интересует искусство как побрякушка, секрет, который им потребно разгадать, и в этом все их удовольствие. О какой-либо сущности искусства нет и речи, наоборот, ценится искусство без всякой сущности, без души, без восторга. Мира восторг беспредельный, сердцу певучему дан. Мира восторг беспредельный, сердцу певучему дан, в путь роковой и бесцельный шумный зовет океан. Строки песни Гаэтана из драмы Блока «Роза и крест». Эту песню Свиридов положил на музыку, причем сочинение сохранилось только в виде звукозаписи, в авторском исполнении и в нотах не зафиксировано. Это и есть драгоценная ноша художника, драгоценный, божественный, изначальный дар. Без него искусство мертво, это всего лишь пустая побрякушка. Она может быть примитивно простой или замысловатой, это не играет никакой роли. И в том, и в другом случае она не содержит в себе жизни, ибо великое искусство — всегда живое искусство именно. Теперь же часто производится и усиленно насаждается искусство от рождения мертвое, игра ума при сухости сердца. Между тем великие творцы напоены, можно сказать, божественным восторгом. Вспомните, например, Вагнера или Мусоргского. Занимаясь отбором песен для кинофильма «Десять дней, которые потрясли мир», я выяснил достоверно, что революция не только октября 1917 года, но и все революционное движение на протяжении десятков лет не создали ни одной своей песни. Все песни революции — это немецкие, французские, «Варшавянка», «Интернационал», польские и так далее песни. Ни одной песни русской. «Беснуйтесь, тираны, смело, товарищи, в ногу», «Красное знамя», «Марсельезы» разных родов. Ни одной своей ноты. И, кажется, ни одного русского слова. Это не только удивительно. Россия и революция оказались духовно несовместимыми, а сама революция, по выражению Блока, оказалась совершенно немузыкальным явлением. Это не совсем верно. У Блока можно найти и мысли о гнетущей немузыкальности, и сетования на не ту музыку. Нет уж, не то время, не та музыка. Но все же он не отказывал революции в музыке, призывая всем телом, всем сердцем, всем сознанием: слушайте революцию. «Интеллигенция» и «Революция», 1918 год. Тексты песен принадлежат большей частью еврейским авторам. Родоначальником этой поэзии в России оказался Надсон с его нытьем и абсолютным отсутствием поэтического видения мира. Свиридов писал музыку ко второму фильму «Красные колокола» киноэпопеи «Я видел рождение нового мира» по книге Рида, сценарий Сергея Бондарчука и Антонио Сагуэры. Постановка Бондарчука. Смотрите ПСП номер 331. Начало — любовная музыка. Финал — из темы любви разрастается громадный хорал революции. Орган, струнные плюс колокола. По-видимому, это образный план программы музыки к кинофильму «Красные колокола», о котором шла речь выше. Таким образом, есть три слушания. Глубокое, полное, обыкновенное, слушательское, с чистым сердцем, открытым музыке и потому много воспринимающее. Известное по впечатлениям других, книгам и так далее, то есть по заранее составленному представлению. И, наконец, образованное предварительно профессионала, воспринимающего большей частью заданное. Видно, что это писал не музыковед, а композитор, человек, обладающий внутренним слышанием музыки, которому слышно, доступно то, что ускользает от часто просто слушателя, и особенно от музыковеда, часто слушающего уже заданно, желающего услышать не то, что звучит, а то, о чем уже задано.